Уже завтра нам предстоит покинуть харбор, и такую роскошь я смогу позволить себе не скоро. Выхожу из-под душа, вытираюсь, чищу зубы и одеваюсь. Нейта нахожу в гостиной перед телевизором. Он смотрит местные новости. Я подхожу как раз в тот момент, когда диктор заканчивает свою мысль и сразу же сообщает, что далее в эфире зрители ожидают интереснейший фильм, оставшийся от мира до. Нейт поднимается с дивана и небрежно бросает пульт на мягкое сиденье. «Это так странно», — говорит он. «Еще вчера нас чуть не убили психи, а сегодня мы ужинали в крутом заведении и можем посмотреть телевизор». Прикусываю губу и прячу улыбку, но Нейт все равно видит ее. Шутливо закатив глаза, он бросает: «Я в душ», после чего уходит. Ловлю себя на том, что улыбаюсь. Мне безумно нравится, как изменилось поведение Нейта и его отношение ко мне. Еще несколько недель назад я даже помыслить не могла о том, что общение между нами станет столь непринужденным, а Нейт расслабится в моем присутствии до такой степени, словно полностью доверяет. Не помню, когда в последний раз я чувствовала себя настолько умиротворенной и довольной жизнью. Несколько минут смотрю на экран, где мелькают строчки, где написаны имена актеров, сыгравших в фильме. Вздыхаю. Что случилось с этими людьми? Живы ли они? Умерли? Или что-то похуже? Беру пульт и выключаю телевизор. Если Нейт захочет смотреть фильм, то его недолго включить заново. Отворачиваюсь и шагаю на кухню, чтобы сделать себе чай. Наливаю воду в чайник, включаю его и направляюсь исследовать шкафчики. Найдя то, что требуется, терпеливо жду, пока закипит вода. Когда начинаю наливать кипяток в чашку, она внезапно разваливается на две части. Вскрикиваю от неожиданности и отскакиваю в сторону. Скидываю голову, заметив движение в дверях, и едва не роняю чайник. Нейт, который почему-то без футболки, стремительно заходит на кухню и перехватывает у меня чайник, после чего ставит его на стол, где растеклась лужа, уже готовая капать на пол. «Ты в порядке? Не обожглась?» С тревогой в голосе спрашивает он. «Нет». С трудом отвечаю я, глядя на его четко очерченные мышцы груди и живота. «Да, я уже видела его без футболки, но то было другое. Он был ранен и залит кровью. Тогда мне было не до разглядывания всего этого великолепия. Но сейчас мне ничего не мешает пялиться на его бронзовую кожу, в некоторых местах покрытую капельками воды, которые Нейт не успел вытереть. Жар бросается в голову, и я едва сдерживаюсь, чтобы не протянуть руку, не коснуться и не стереть несколько капель. Неимоверными усилиями заставляю себя поднять глаза и упираюсь в проницательный взгляд Нейта. Он снова смотрит мне в самую душу, отчего по плечам и спине бегут мурашки. Облизываю губы, вдруг ставшие сухими, и вижу, как все внимание Нейта перемещается на них. Он слегка наклоняется, и я всем своим существом жажду поцелуя, но Нейт снова смотрит мне в глаза и говорит, понизив голос до интимного шепота: «Хочу поцеловать тебя». На мгновение теряюсь. Раньше ему никогда не требовалось мое разрешение. «Так целуй!» — с вызовом бросаю я, а потом сама подаюсь вперед, потому что желание поцеловать его пересиливает над всем остальным. Перед тем, как наши губы встречаются, успеваю заметить довольную улыбку Нейта. Он с силой прижимает меня к себе, дыхание перехватывает, и уже через секунду я начинаю задыхаться. Пальцы путаются в слегка отросших волосах Нейта, щеки и подбородок царапает колючая щетина, а жар его кожи я чувствую даже через тонкую ткань майки. Его горячие мягкие губы чуть ослабляют напор, и я вдыхаю раскаленный воздух, потрескивающий вокруг нас. Ладони скользят по его плечам, рукам и груди. Кожа оказывается невероятно гладкой, что странным образом контрастирует с твердостью мышц, прячущихся под ней. Пальцы подрагивают от желания спуститься ниже, но я сдерживаюсь. Мною овладевает странная робость. но она исчезает так же быстро, как и появилась, в тот момент, когда рука Нейта приподнимает ткань майки и касается моей спины. Его пальцы нежными круговыми движениями поглаживают кожу и поднимаются выше. Правой рукой обнимаю Нейта за талию, левая скользит к животу. Чувствую, как от моих касаний напрягаются мышцы. Нейт отстраняется и шумом выдыхает. Его глаза стали настолько темными, что в них даже не угадывается прежний цвет. Выражение лица становится опасным, даже каким-то хищным, и он смотрит на меня, как на мишень. Но меня это не пугает. Наоборот, кровь бежит быстрее, почти бурлит от желания продолжить. Нейт втягивает носом в воздух и на мгновение опускает веки. «Джейн!» — хрипло говорит он с какой-то болезненной интонацией и еще немного отстраняется. «Я чувствую твою неуверенность, но мне мало. Мне этого мало. Я готов отступить, если ты попросишь». Изумленно моргаю. Ну уж нет. Неуверенность, если и была, просуществовала столь краткий миг, что я удивлена, что Нейт вообще успел ее почувствовать. Но почему он игнорирует то, что я испытываю сейчас? Нейт выглядит столь ранимым в этот миг, каким я еще никогда его не видела. Но я чувствую, что разбираться в причинах этого сейчас совсем не подходящий момент. И если мне придется взять все в свои руки... то так тому и быть. Беру Нейта за руку и тяну за собой в гостиную. Он идет, но не произносит ни слова. Оказавшись возле дивана, толкаю на него Нейта и тут же сажусь сверху, обхватив бедрами его талию и положив ладони ему на тяжело вздымающуюся грудь. Наши глаза оказываются на одном уровне, и я внимательно слежу за каждой его реакцией. Шепчу ему в губы. «Ты знаешь, что я сейчас чувствую?» Нейт глубоко вздыхает и кивает. «Да». Его голос по-прежнему хриплый. Он стискивает зубы, словно удерживает себя от чего-то. «Ты чувствуешь мою неуверенность?» Мягко спрашиваю я. «Сейчас нет», — негромко отвечает он. «Потому что ее нет», — говорю я, вкладывая всю решимость в голос. «А сейчас я хочу, чтобы ты поцеловал меня!» Секунду, ничего не происходит, а потом Нейт кладет ладони мне на бедра и медленно ведет их вверх, пока они силой не сжимаются на заднице. Нейт резко дергает меня вперед, прижимая вплотную к себе. В тот же момент наши губы снова касаются друг друга. На этот раз нет никакой спешки, как и пути назад. Повожу бедрами из стороны в сторону, устраиваюсь поудобнее и обнимаю Нейта за шею. Я нахожусь настолько близко к нему, что чувствую невероятную силу его возбуждения. Каждое, даже самое мимолетное движение, разжигает пожар внизу живота, и огонь полыхает все ярче и жарче. Руки Нейта ни на секунду не ослабляют захвата, заставляя меня вновь и вновь двигать бедрами, отчего напряжение в чувствительной точке между ног с каждым движением становится все сильнее. Он прикусывает мою нижнюю губу, и я всхлипываю от боли, граничащей с наслаждением. Губы Нейта спускаются ниже, оставляя горячую дорожку из поцелуев и легких укусов на скулах, шее, ключице, не успевая даже понять, когда он спускает по плечам тонкие бретельки майки, которая тут же соскальзывает к животу. Да, не менее в пальцах, стискиваю его плечи, когда Нейт целует мою грудь. Перед глазами темнеет, ощущения настолько яркие, что я теряю концентрацию внимания и не понимаю, где нахожусь. С губ срываются тихие стоны, сменяемые громкими вскриками и шепотом, в котором содержится всего одно слово – имя Нейта. До меня не сразу доходит, что Нейт больше не помогает мне. Одна его рука поддерживает меня за спину, в то время как вторая ласкает грудь, которую не терзают его язык и губы. Но я не чувствую стыда или смущения. Продолжает быстрее двигать бедрами. Я раздета только наполовину, но это не мешает мне осознать, что я в шаге от того, чтобы впервые в жизни достичь оргазма с мужчиной, который мне не безразличен. Словно прочитав мои мысли, Нейт скидывает голову, Я вижу страсть, бушующую в глубине его глаз. Одно движение,